Глава 2. «А теперь о возвращении Господа нашего Иисуса Христа и о том, как мы соберемся встречать Его. Мы просим вас, братья, не терять головы и не впадать в смятение ни от пророчества, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога, когда явится воплощение зла, человек, обреченный на гибель, противник, который возомнил себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Разве вы не помните? Я ведь говорил вам об этом еще, будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют. Но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. И тогда этот злодей будет явлен открыто, но Господь Иисус сразит его дыханием своих уст, уничтожит его одним только своим сиянием в тот день, когда он возвратится. Явление злодея — дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода знамениях и во всей силе ложных чудес, во всяком злом обмане. На него попадутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом осуждены. А мы должны всегда благодарить за вас Бога, братья, любимые Господом. Ведь Бог избрал вас, чтобы вы первыми достигли спасения благодаря Духу, который освящает вас, и вашей вере в истину. Для этого Он и призвал вас радостной вестью, которую мы принесли вам, разделить славу Господа нашего Иисуса Христа. Так стойте же неколебимо, братья. Твердо держитесь того учения, что мы вам передали и устно, и в письмах. И пусть сам Господь Иисус Христос и Бог, наш Отец, полюбивший нас и одаривший по Своей доброте бесконечным мужеством и доброй надеждой, вселят мужество в ваши сердца и укрепят для всякого доброго дела и слова.